ждали контратаки немцев, но ее все не было. «Похоже, решили снова играть от обороны», — предположил ИО командира батальона. «Будут встречать нас завтра на третьей линии за каналом». Климов только кивнул. Он бы тоже так поступил и не клал своих солдат в бесполезных контратаках, а выманивал противника на свои оборонительные позиции. Ведь это им нужно наступать. А немцы за 3 года тут успели понаделать таких линий в изрядных количествах и делают дополнительные прямо сейчас руками пленных. Все эти укрепления мало бы что стоили при массированной танковой атаке, даже такими несовершенными, как сейчас. Но только в том случае, если бы они могли нормально проехать по полю, а не вязнуть в грязище. Надо было все-таки с наступлением ждать до лета. Земля бы высохла, и тогда танки показали бы себя во всей красе, подумал он. А так поспешили и даже людей не насмешили. Тем временем, убедившись, что контратаки немцев нет и не будет, даже воздушную разведку провели. Согласно плану, штаб из колокольной башни деревни Сент-Тьерри глубоким вечером, когда уже стемнело, стали переводить в одноименный замок селения Курси, чтобы было ближе к фронту на следующий день, когда наступление должно было продолжиться с новой силой. Что до замка, то он впечатлял. Выстроенный на холме из камня, он состоял из 5 башен. Самая высокая стояла в центре и 4 пониже, соединенных стенами. Даже странно, что немцы не превратили замок в оборонительный рубеж и оставили крепость. Вот его бы точно задолбались брать штурмом. Только равнять с землей чемоданами да заваливать бомбами с самолетов. Хотя, может, потому и не стали. Слишком уж заметная мишень для арты. Для переезда использовали последний оставшийся на ходу трактор с 2 его модулями. Климов сам это предложил. Ну и ему самому требовалось кое-какие вещи с собой забрать. Тот холд, что ухнул в траншею, вытаскивать пока даже и не пытались. К тому же он все равно нуждался в серьезном ремонте, так как при ударе носом о дно траншеи броня под весом смялась и повредила радиатор системы охлаждения. На передовую из Парижа прискакал новый командующий русскими войсками генерал Палицын, чтобы, значит, причаститься, как-то обычно у нас бывает в таких случаях, к первым значимым успехам. Он же обрадовал Михаила, сказав: «Господин капитан, за ваш геройский подвиг по захвату форта «Свиная голова» вы назначаетесь командиром 1-го батальона, а также будете представлены к самой высокой награде из возможных за сие деяния». «Благодарю, ваше высокопревосходительство». «Михаил Антонович, как командир батальона, в 1:00 ночи будьте в штабе», — сказал командир дивизии. «Скоро поступят данные об общем ходе наступления и на основе этого доработанные планы по нашим дальнейшим действиям». Капитан Генрос, конечно, оказался недоволен тем, что его обошли на повороте с командованием батальоном. Но ничего не попишешь. Тут с какой стороны ни посмотри, все выглядело справедливо. Что касается ранения, то оно оказалось пустяковым. Максимум небольшая трещина в ребре, так что его лишь перевязали и все. Болело вполне терпимо, так что Климов отказался от госпитализации. Не сейчас. Хотя повод свалить более чем хорош. Но надо усиливать заработанное ранее и имя. Ну и кое-какое дело появилось. Созванные офицеры собрались в северо-западной башне, недоступной для прямого обстрела артиллерии со стороны немцев, в зале на 2-м этаже. «Михаил Антонович, вряд ли сегодня будет возможность для музицирования», чуть насмешливо произнес генерал-майор Марушевский, когда увидел, что Климов прибыл с гитарой. Точнее, он нес на плече кожаный чехол от нее. «Мне тоже так кажется, ваше превосходительство. Просто принес на сохранение. Вы ведь не откажетесь, если я пристрою ее где-то в замке, пока идут боевые действия?» «Конечно». «Ладно, рассаживаемся», — поторопил всех командир дивизии. К совещанию все оказалось давно готово. С одной стороны зала расставили лавки и стулья, на которых расположились командиры батальонов и французские представители, а с другой стороны, за не слишком длинным столом, расселись штабные во главе с Марушевским и Палицыным. Слово по предложению командира дивизии взял начальник штаба подполковник Ракитин. «Сначала о наших делах. Свою задачу выполнил только 1-й полк и частично 3-й. Остальные батальоны полков, участвовавших в наступлении, смогли закрепиться лишь в 1-й линии германских позиций. Частично были захвачены 2-й линии. но незадолго до наступления сумерек они были возвращены немцами сильными контратаками. Общие потери дивизии насчитывают порядка 1500 убитыми и ранеными. «А что французы?» кашлянул начштаба, скосив глаза на французского представителя при штабе. «Французам также сопутствовал частичный успех». Но, судя по кислым выражениям лиц французских представителей, это еще очень дипломатичная формулировка. Из дальнейших слов стало ясно, что французы тоже добрались до второй линии обороны германцев и также были оттуда выбиты контратаками. Хуже всего дело обстояло у 6-й армии. Ее выбили даже из первой линии обороны. Потери пока не назывались, но надо думать, что весьма значительные. В ответ французы ввели в бой танки модели «Шнейдер» в количестве 128 штук. Чтобы увеличить запас хода, не придумали ничего лучше, чем поместить бидоны с горючими на броню снаружи. Как результат, малейшее повреждение от осколков заставляло их воспламеняться в пламени взрыва, как факелы. В первом отряде было подбито 39 танков. Второй отряд заметила германская авиация, и артиллерия остановила его продвижение. Из 128 танков с поля боя вернулись около 10. Итог? Нарушить непрерывность немецкой линии обороны не удалось, и завтра придется начинать все сначала. «Прошу прощения, господа, мне нужно срочно отлучиться на пару минут», — сдавленным тоном произнес Михаил. Кто-то невесело хохотнул, другие криво усмехнулись. «Я повешу гитару на стену, ладно?» И прежде чем кто-либо что-то успел сказать, Климов подошел к стене и повесил чехол на штырь, на котором раньше, судя по всему, висела картина. Получилось весьма высоко. На то, что Михаил резко в последний момент дернул рукой и что-то внутри щелкнуло, никто не обратил внимания. Повесив чехол, Климов со страдальческим выражением лица, что даже не пришлось симулировать, разболелась рана на груди, быстрым шагом покинул зал, мысленно ведя обратный отсчет. Молясь, чтобы сработало, ведь взрывчатку ему пришлось делать самостоятельно. Выбегая из зала, достал по гранате из кармана в шинели и, выдернув кольца, бросил их на пол в приемной, где расположились младшие офицеры и унтеры, выполнявшие роль помощников и посыльных, и выскочил дальше. Штабные впали в ступор от гранат на полу. Кто-то что-то закричал невнятное, бросился на выход, но было уже поздно. Первыми взорвались гранаты в приемной. А потом... бабах! Кажется, вся башня содрогнулась от прозвучавшего мощного взрыва в зале. Из бойниц окон вырвались клубы дыма и пыли. К счастью, купить нужные ингредиенты не составило большого труда в аптеках. Чего уж говорить, если тот же гексоген продавался как лекарственное средство. Климов вернулся в приемную. Несколько человек еще было живо. Захлопал револьвер, и все, кто еще подавал признаки жизни, замерли неподвижно на залитом кровью полу. Заглянул в зал. Там застыло натуральное кровавое месиво. Больше 30 человек перемололо в фарш. Сразу стало ясно, что контроль никому не требуется, шрапнель достала всех и каждого. Да и само фугасное действие взрывчатки, оценивающейся Михаилом минимум в 2 килограмма в тротиловом эквиваленте, наделало дело в само по себе. Да еще в замкнутом пространстве. Но он все-таки проверил тех, кто сидели у окон, дальше всех от эпицентра, кто теоретически мог уцелеть, укрытый телами соседей. Но нет, действительно все оказались убиты. Чудес не случилось. И только поглядев на дело рук своих, Климов словно очнулся. С него словно сошел какой-то морок. И он осознал, что все это время действовал будто на автомате, с какой-то сомнамбулической отстраненностью, как по заложенной программе. Собственно, так оно и было, мелькнуло у него в голове. Не зря же тогда вернулся в лагерь Майльи, пытаясь уехать прочь из Франции. Вот и сейчас сработала одна из программ. Так же я, видимо, должен был поступить по задумке моих программистов в зоне СВО. Проклятье! Климов сплюнул, думая о том, что его однажды снова может вот так вот заклинить, и к чему это приведет, остается только догадываться. Оставалось только полагаться на тот фактор, что полный курс программирования не завершен, оборван начавшимися землетрясением и перебросом его сознания в прошлое. Послышались панические крики и топот ног. «Тревога!» – заорал Михаил, спрятав револьвер и достав кольт, после чего несколько раз выстрелил из него. «Немецкие диверсанты! За мной!» Потом была долгая беготня по лестницам и галереям замка, но так никого, естественно, и не поймали. «Тайным ходом ублюдки воспользовались», — выдал версию Климов, что тут же разошлась среди обитателей замка и стала основной. «Ну а как иначе? Замок и без тайного хода? Если и не было, то немцы точно таковой сделали для себя на всякий случай».